Глава 19. Мне в сопровождении достался молодой, улыбчивый и разговорчивый маг, виртуозно управляющий огромным экипажем. Он представился Дваном Финчем и помог мне заехать в просторную карету. Попутно я искала глазами вражин, о которых говорила Элоиза, но за пределами поместья было все спокойно. Наверное, испугались прибытия судебного сопровождения и скрылись из виду. Я смотрела в оконце, сжимая пальцами подлокотники коляски, и пребывала в противоречивом состоянии. С одной стороны, радовалась, что Лисбургский суд позаботился обо мне, а с другой – боялась встречи с Кейденом. Весь путь в голове прокручивала предстоящие события, подбирала слова, представляла, какие вопросы мне будут задавать на первом слушании. Старалась взять себя в руки и прогнать все страхи, но стоило экипажу подлететь к зданию суда, предательски задрожали губы. В горле пересохло, когда Дван выкатил меня наружу, и я увидела черный экипаж мужа. Он прибыл первым, но вышел на улицу лишь сейчас, причем в сопровождении мамаши Бошан. Она грациозно спустилась с кареты, обмахиваясь кружевным веером. Завидев непутевую дочь, быстрой походкой двинулась в мою сторону, но Дван оказался проворнее злой тетки и мигом вкатил меня в распахнутые двери здания. Я успела лишь краем уха услышать разъяренный возглас о том, какая я дура. Благо, сам Кейден не бросился вслед за мной, а просто молча наблюдал за происходящим. В холле суда меня встретила Розалинда Ласс в своей фирменной шапочке бакалавра. Ее белозубая улыбка ослепляла, а слова лились теплой патокой. «Доброго дня, госпожа Аннабель Бошан. Разрешите проводить вас в зал судебного заседания?» Забрала она право управления коляской у Двана, и в этот миг в здание вошел Кейден в гордом одиночестве. Окинул меня надменным взглядом и обратился к Розалинде. «Я по делу о разводе Бошан», – выпалил резко, не утруждая себя элементарным приветствием. Он источал надменность к этому месту всем своим видом. Будто случайно здесь оказался, будто никто тут и мизинца главного менталиста Лисбурга не стоит. Меня охватил за него испанский стыд. Сначала хотелось сквозь землю провалиться, а потом подумала, что мне подобное поведение даже на руку. Пусть все в суде увидят, какой он на самом деле гад. «Граф Кейден Бошан?» – уточнила ассистентка. «Да». Поймал мой взгляд и прожег насквозь до жутких мурашек. Я тут же уставилась в пол и часто задышала. «Следуйте за мной!» Покатила меня вперед Розалинда и повела за собой мужа в конец просторного холла. Массивная дверь распахнулась перед девушкой, и вскоре мы оказались в зале. Когда я проходила юридическую практику во время учебы в те годы, когда жила в теле Светланы, то мне доводилось носить бумажки в городской суд. Однажды мне посчастливилось заглянуть в пустой зал заседаний, где есть трибуна, место судьи и скамейки по обе стороны. К чему-то подобному я и готовилась. Собственно, схема и этого зала казалась знакомой, но мебель... О, я будто в королевском дворце оказалась. Первым делом взгляд упал на место судьи, которого еще не было в помещении. Это не кресло, а целый трон с гербом города. Массивный стул словно влит в основание мраморного пола. Рядом чуть скромнее, но все же богатое место для секретаря, посередине трибуна. По сторонам диваны, как и у входа, где расположились места для слушателей. Магические лампы горели так ярко, что даже муха незаметно не пролетит. У меня сердце затрепетало от помпезности помещения. Я даже на миг забыла, что муженек у меня за спиной стоит. «Прошу вас занять свои места. Судья скоро выйдет», — указала она взглядом на дверь в конце зала и повернула коляску в левую сторону. Подвезла меня к месту, где должен сидеть заявитель, а Кейдена отправила направо. Теперь мы находились друг напротив друга, и стало сложнее прятать взгляд. Розалинда покинула помещение, оставив нас с мужем наедине, в этих давящих, каменных стенах. Первое, на что я наткнулась, была его издевательская ухмылка. «Довольно?» – стукнул он кулаком по столу, и я вздрогнула, невольно вся подобралась, вжалась спиной в кресло. «Опозорила меня, тварь!» Его ярость обжигала кожу даже на расстоянии. Никогда не видела Кейдена таким злым. Еще немного и зарычит диким зверем, а потом набросится на меня и придушит. Казалось, именно так и закончится это жестокое противостояние. «Думаешь, сопровождение тебя спасет, сука безногая?» Прошипел смертоносной гадюкой и подался вперед. «Я куплю этот паршивый суд, и весь город узнает, что ты путалась с пианистом, шлюха позорная!» От страха у меня свело скулы. В глазах Кейдена я видела безудержную ненависть и полностью уверилась в том, что он исполнит свою угрозу. «У меня нет денег, чтобы подкупить судью. У меня нет ничего, кроме дочери и моих никчемных стекляшек». Впервые я в страхе проглотила обиду и не смогла ничего ответить изменщику. «Какой смысл? Я точно проиграю в этом деле и сгнию одна в поместье, как предрекал муж». Зря решилась на роковой шаг. Надо было терпеть, как терпят другие женщины. Без Кейдена я никто. Вдруг ощутила, как с ресниц сорвались слезы. О, он добился, чего хотел. Рассмеялся мне в лицо и выплюнул. «У тебя последний шанс, Белль. Если укатишь сейчас из зала, я приму тебя назад». Указал он на выход. Признаться, мозг послал мне конкретный импульс не глупить и подчиниться. Руки легли на колеса, и я уже готова была их прокрутить, но раздался шум, и в зал вошла высокая девушка, по всей видимости, секретарь. Поприветствовала нас кивком и заняла место рядом с судейским креслом. Я немного сдвинулась с места, осознавая, что еще не поздно уехать. Кейден пристально на меня смотрел и подбивал на действие гнетущим взглядом. «Прошу внимания сторон! Господин Кейден Бушан, встаньте! Госпожа Аннабель Бушан, ввиду состояния здоровья, вы можете приветствовать судью Рилана Клиффорда кивком». «Что? Я не ослышалась. Рилан Клиффорд? Нет, я словам секретаря не поверила до тех пор, пока из служебной двери не вышел мужчина в судейской мантии». Это было как во сне. Он подошел к столу и сел в кресло, разложил перед собой бумаги и сначала посмотрел на Кейдена, а потом на меня. Я думала, что от нахлынувших чувств меня инфаркт хватит. Наши взгляды столкнулись, и в синих глазах я нашла искорку надежды. Уцепилась за нее, как за соломинку, убрала руки с колес кресла и сложила их на коленях. Гордо вскинула подбородок, едва заметно улыбнулась и поприветствовала судью кивком.